Глава 32. Бриша. Куна, штат Айдахо. Настоящее. Когда Джеймс забирал машину со штрафстоянки, в воздухе ощущалось напряжение. Киттлсон все еще не перезвонил до Манска, он был занят двумя новыми делами. Подозрительной смертью голубоглазого светловолосого малыша, который уже неделю не сходила с первых полос газет, и стрельбой с участием офицера, которая потрясла весь район. Увидев мигающий красный огонек на своем телефоне, он прослушал сообщение и сделал пометку «перезвонить», а затем занялся другим делом, которое ему поручили утром. В тот день мы дважды выключали его компьютер, но из-за этого он лишь раньше ушел на обед. А потом, поскольку никто из нас больше не мог на него смотреть, мы со Скай проехали на штрафстоянку с другим офицером и стали ждать. Когда Джеймс приехал, чтобы забрать машину, он выглядел иначе, не как в нашу последнюю встречу. Менее спокойным, без притворства. И явно был начеку. Его привезла Эйприл, с ней были Кимми и Эмма. Никто из них не выходил из машины. Джеймс не знал, что известно детективам, вернее, что им неизвестно, но догадывался, что они подбираются все ближе. Мы со Скай смотрели друг на друга, пока он вставлял ключ в замок зажигания. Нам обеим хотелось последовать за офицером обратно в участок. Но в глазах Джеймса было нечто такое, что подсказывало мне. Лучше бы кому-то из нас залезть на заднее сиденье его машины. Скай заколебалась. Она тоже заметила настроение Джеймса. «Я поеду с ним, хорошо?» — нерешительно спросила она. «Если кому-то понадобится напортачить с компьютером Киттлсона, не уверена, что у меня получится». Я не хотела оставлять ее, не сейчас. Но она была права. Кто-то должен был последовать за Джеймсом, так что я кивнула. «Если что-то случится, как можно быстрее возвращайся в участок, хорошо? Знаешь дорогу туда?» Она кивнула. Затем запрыгнула на заднее сиденье Киа, пока он выезжал с парковки вслед за Эйприл с девочками.